Но ведь так хочется поехать. Забыть ненадолго о смертельной угрозе и стать менее здравомыслящей и более безрассудной Беллой и беззаботно хохотать с Джейком. Пусть всего лишь на несколько часов, неважно. «Белла», — сказал Эдвард, — «я обещал быть более благоразумным и доверять твоим суждениям. Я не шутил. Если ты чувствуешь себя в безопасности рядом с оборотнями, то и мне волноваться не о чем». «Ничего себе!» — повторила я то, что сказала вчера ночью. «И к тому же Джейкоб прав, по крайней мере, в одном. Стая оборотней вполне в состоянии один вечер присмотреть даже за таким невезучим человеком, как ты». «Ты уверен?» «Конечно, только я приготовилась к худшему». «Надеюсь, ты согласишься принять некоторые меры предосторожности. Во-первых, позволишь мне довести тебя до границы. И еще возьмешь с собой мобильник, чтобы я знал, когда тебя забрать». «Ну что же, очень разумные меры предосторожности». «Прекрасно». Эдвард улыбнулся, и я не заметила ни тени тревоги в его похожих на самоцветы глазах. Как и следовало ожидать, Чарли охотно разрешил мне поехать в Лапуш на вечеринку у костра. Джейкоб прямо-таки повизгивал от удовольствия, когда я позвонила ему, чтобы сообщить об этом. Он вполне согласился с мерами предосторожности Эдварда и пообещал встретить нас в 6 часов на границе. Немного поразмыслив, я решила не продавать свой мотоцикл. Отвезу его обратно в Лапуш, где ему самое место. А когда он мне больше не понадобится, ну, тогда буду настаивать, чтобы Джейк что-то с этого получил. Пусть продаст его или подарит другу. Мне все равно. Сегодняшний вечер показался мне подходящей возможностью вернуть мотоцикл в гараж Джейкоба. В последнее время настроение у меня было ниже плинтуса, и каждый день мог стать последним. Нет времени откладывать дела на потом, даже если эти дела не самые важные. Эдвард лишь кивнул, когда я объяснила ему, что собираюсь сделать. Правда, в его глазах мне почудился проблеск тревоги. Похоже, Эдвард не больше Чарли одобряет мои поездки на мотоцикле. Я поехала следом за ним к гаражу Каллинов, где оставила мотоцикл. Только поставив на место пикап и выйдя из него, я поняла, что в этот раз тревога могла быть вызвана не только заботой о моей безопасности. Рядом с моим древним мотоциклом возвышался еще один. Назвать его мотоциклом язык не поворачивался. Он слишком отличался от моего внезапно одряхлевшего железного коня. Большой, гладкий, серебристый, даже неподвижно стоящий на месте, он, казалось, летел с огромной скоростью. «Это что за зверь?» «Так, ничего», — пробормотал Эдвард. «Ничего себе ничего!» «Ну, я же не знал, простишь ли ты своего друга или он тебя, и если нет, то не вздумается ли тебе снова погонять на мотоцикле?» Небрежно ответил Эдвард, как ни в чем не бывало. «Похоже, тебе это нравится. Я подумал, что могу кататься с тобой, если захочешь». Он пожал плечами. Я во все глаза уставилась на великолепный механизм. Рядом с ним мой мотоцикл выглядел сломанным детским велосипедом. С внезапно налетевшей грустью я поняла, что, скорее всего, и сама выгляжу точно так же рядом с Эдвардом. «Мне же за тобой не угнаться», — прошептала я. Эдвард взял меня за подбородок и повернул к себе лицом, чтобы посмотреть в глаза. Одним пальцем он попытался приподнять уголок моего рта. «Белла, я буду ехать рядом с тобой. Вряд ли тебе это очень понравится». «Еще как понравится, если мы будем вместе». Я прикусила губу и представила себе эту картинку. «Эдвард, а если тебе покажется, что я еду слишком быстро или теряю управление, что ты сделаешь?» Он заколебался, нащупывая верный ответ. «Я знала правду. Эдвард найдет способ спасти меня, прежде чем я врежусь куда-нибудь».